914. Матерь мира. Вы, света Матери мира, коснувшиеся, благо вам. Над малою жизнью вашей планеты течет река жизни космической. Можете ли измерить ее величие и видеть ее берега, откуда и куда течет? Хочу приобщить вас к космической жизни. Хочу пространственный простор раскрыть. Хочу дух ваш поднять от земли в сферы далеких миров. Следует иногда помыслить об условиях пространственной жизни, сбросивших плотную оболочку. Не все же толкутся в пределах земной ауры. Есть и такие, кто выходит далеко за пределы ее. К этому выходу надо приготовить сознание. Оно так крепко срослось с очевидностью плотной и астральными наслоениями исторического прошлого планеты и теми узорами духа, которые каждый начертал в земной ауре, что оторваться от нее нелегко. Нужно устремление огненное, нужно могучее желание цепи земные порвать. Ведь там, в пространстве, нет ничего земного. Там есть лишь нечто, слабое отражение, что иногда находит человек на земле. Красота, любовь, устремление, творчество духа и все высшее, все лучшее, выявленное в человеке, в пространстве имеет свои формы уявления и дает человеку жить полной психожизнью духа и сердца. Действительность мирового пространства и сфер дальних миров столь реальна, что дух о земле забывает и на землю не тянет его. Если бы не необходимость расширить опыт и знания, могущие быть приобретенными лишь только на земле, дух никогда бы не согласился снова облечься в тяжкие кожаные ризы, в плотное тело свое. Но там, в беспредельности, опытные накопления, и лишь только они дают возможность духу проявиться созвучно. Плотная эволюция нужна для беспредельности, сочетая и то, и другое, определяет человек путь свой в межзвездном пространстве и со звезды на звезду.